Глава 53. Сестра. Фаина. «Ты как, отдохнула хоть немного?» — заботливо спросил меня Жорик. Должна признать, что лежать под его крылом было довольно уютно. «Может, поужинаем?» «Давай», — не стала я отказываться. «Только нужно будет куда-то идти, да? В обеденный зал?» — напряженно уточнила я. Не хотелось никого видеть, особенно горгулов. Про Гарсиана я вообще молчу. «Ну, Жорик не в счет. Если ты хочешь, можно и туда. Но вообще я планировал накрыть стол прямо здесь», — пояснил он. «Да, давай лучше в этой комнате», — выдохнула я с облегчением. Жорик соскочил с кровати и подошел к шкафу. Там оказалась не только женская одежда, но и мужская. Принц быстро оделся. Штаны и так уже были на нем, так что он накинул на себя белую рубашку с длинными рукавами и золотистую накидку. Причем там были вырезы для крыльев. Вообще это было странно наблюдать. У меня в глазах словно двоилось. Высокий, широкий, как шкаф, ящер облачался в просторную рубашку и накидку, а его стройный, мускулистый морок — в шелковую рубашку и элегантную жилетку. Выглянув в коридор, принц отдал распоряжение слугам, и уже через 3-4 минуты горгулы втащили в комнату очень большой и длинный стол, который оперативно накрыли на две персоны. А я тем временем выбралась из кровати и, поплотнее кутаясь в длинный махровый халат, присела на кресло, настороженно наблюдая за ящерами. Вдруг эти рептилоиды пронюхали, что я из рода Аларис и собираются отомстить за смерть целой кучи своих родственников. Как сказал Гарсиан, это горячие парни. Но пока что все было нормально. «А поменьше стола не нашлось?» — проворчал Жорик. «Размер не уточняли», — склонился перед ним главный из слуг, и горгулы поспешно выскочили из комнаты, оставляя нас с принцем наедине. Как истинный джентльмен, Джорджиан отодвинул для меня стул и помог сесть, причем на самое почетное место — во главе стола. А когда сам приступил к трапезе, то счел, что расстояние между нами слишком велико, и плавно пододвинулся поближе. «Не волнуйся о том, что тебя могут отравить. Я лично проверяю еду на безопасность специальным артефактом. Я заказал самые лучшие блюда — куропатки в залнийском соусе, салат из овощей и кусочков баранины, рыбный пирог, а еще чай из медовской травы и жареной лепешки». Махнул он рукой на стопку блинов. «Надеюсь, тебе понравится». «Да, очень вкусно, спасибо». Оценила я местные кулинарные шедевры. «Джорджиан, у меня осталась еще куча вопросов. Ты не против обсудить их прямо сейчас?» — уточнила я. «Конечно, спрашивай. Но позволь прежде поинтересоваться. Почему ты называешь меня Жориком?» — улыбнулся он. «Так сокращается имя Джорджиан на твоей родине?» замялась я. «Ну, в общем, можно и так сказать. Мои друзья называют меня Джо. Ну, конечно, ты можешь обращаться ко мне как пожелаешь». Он пододвинул ко мне самый большой и вкусный кусок пирога. «Хорошо», — кивнула я. «Итак, спрашивай», — внимательно посмотрел он на меня. «Какие у тебя отношения с Гарденией? Нормальные или напряженные? Она ведь твоя сестра, да? Что она вообще из себя представляет? Почему решила выйти замуж за драконов? В вашей стране что, не нашлось для нее достойных горгулов? Неужели она добровольно осталась в Дракаре в качестве заложницы, как гарантия того, что Гарсиан мне не навредит?» — озвучила я лишь малую часть вопросов, крутившихся в голове. «На том, чтобы она осталась в Дракаре, настоял отец», — принялся объяснять Жорик, то бишь Джо. Конечно, ей было страшно, что разгневанный Дилан Таррен прибьет ее на месте. Но отец заверил, что этого не случится. Дилан — благородный дракон и не станет срывать свой гнев на женщине. «Да, Дилан такой», — подтвердила я. Здесь, в Гаргалии, она уже пыталась выйти замуж за герцога Джесса. Он настоял на полном ритуале венчания, во время которого не только произносятся брачные клятвы, но и специальным артефактом проверяется плодовитость жениха и невесты. Этот артефакт показал, что она бесплодна. А врачи, которые осматривали Гарди перед этим, ей соврали. Побоялись, что за плохие новости их казнят. Они даже пытались подменить артефакт на венчании, но не получилось. «Их, конечно, все равно казнили, но моя сестра была опозорена перед всеми», — нахмурился Жорик. «Понимаешь, для любого горгула возможность оставить после себя потомство — это своего рода святая обязанность, самый важный долг. А бесплодные женщины в лучшем случае могут быть лишь любовницами. Но гордую принцессу Гарденью такой статус никогда бы не устроил. А тут подвернулась возможность стать женой аж двум красавцам-драконам, принцам, которые даже не подозревают о ее бесплодии. Конечно, она согласилась». «А вот только моими стараниями они больше не красавцы», — скромно развела я руками, жалея Гарденью. «Да простит меня Гарди, но они это заслужили», — решительно мотнула я головой. «А что ты с ними сделала?» — Жорик был заинтригован. «Превратила в орков, гоблинов, ну, большие зеленые громилы. нос картошкой, на голове редкие три волосинки, длинные клыки, выпирающие изо рта, и зачатки интеллекта в глазах. Впрочем, с интеллектом у них еще до меня проблемы были, хмыкнула я. Ясно, принял к сведению Жорик. А насчет моих отношений с сестрой они были нормальными. Мы не докучали друг другу и по возможности поддерживали. Я бы назвал это спокойным нейтралитетом. Властным характером она пошла вся в отца. Я же мягкотелый, в мать, погрустнел принц. Расскажи мне о ней. Как ей удалось превратить своего мужа в нормального человека? По крайней мере, внешне, спросила я.